Когда он стал в Ньюарке ведущим карикатуристом крупнейшей местной газеты, у него уже был весь Такайда, 40 пейзажей, все виды дороги из Токио в Киото, множество гравюр Хакусаи, Сесши, Усоя, коллекции из 100 инрос, 50 резных брошек, около 30 курильниц, лакированные шкатулки, чашки и другие изделия редкой красоты и ценности, среди них даже одеяние мандарина. Позже Питер продавал коллекции или обменивался со знакомыми коллекционерами. Я помню, как он продал за 1000 с лишним долларов свою коллекцию картин Такайда. Он собирал ее более 4 лет. Незадолго до своей смерти он обменивал броши на шкатулки и хотел всю свою коллекцию продать через какого-то посредника в музей. И вместе с тем его могли занимать самые обычные развлечения — игра в шары, гольф, бильярд, теннис, даже карты и кости. Меня всегда поражало это в Питере, ведь у него было столько других интересов. И однако, иной раз он играл в карты или кости с азартом одержимого, а в другие дни, казалось, и не вспоминал о них. Чем бы ни увлекся Питер, можно было не сомневаться. Он достаточно владеет собой, чтобы не зайти слишком далеко, и сумеет вовремя остановиться. Однако пока шла игра и длилось увлечение, каково бы оно ни было, Питер казался ненасытным, неукротимым. Он отдавался мгновенно всей душой, и человек, мало с ним знакомый, мог принять его за маньяка. Помню, однажды я приехал к нему в Филадельфию, чтобы провести вместе субботу и воскресенье. Мы часто навещали друг друга. Он жил в меблированных комнатах средней руки на 4-й Южной улице. Там жил и кое-кто из его приятелей, другие навещали их. Когда бы я туда не пришел, игра бывала уже в разгаре. Я не видел в этом ничего дурного, просто здесь умели жить и развлекаться. Сбросив пиджаки и засучив рукава, если это было летом, а нередко и зимой, вокруг стола сидели или стояли с 10 игроков в покер или в кости. Питер среди них — самая яркая фигура. На столе или где-нибудь под рукой — деньги, коробки папирос, сигары, кувшин, а то и целый жбан с пивом. Питер ни минуты не сидит спокойно, он красен, возбужден, глаза блестят, волосы взъерошены, воротничок расстегнут. Он то закуривает сигару, то наливает пиво и, размахивая руками, кричит во все горло. «Моя взяла! А я говорю, не выйдет! 2 на 6, 3, 4! Давай, бросай кости! Ну-ка, бросай кости! Снимай! Выкладывай, Спайк! У тебя есть сейчас деньги, плати! Не заплатишь, больше в долг не поверю! 1 на 4, на 5. Очко! Бросай кости! Давай, давай!» Увидев меня, он немного успокаивался и понижал голос. «Ох, Драйзер, я уже набрал 28. Или я уже проиграл 30, черт возьми. Но я все равно еще поставлю, была не была. Проиграю или выиграю еще 5 и на этом кончу. Понимаешь? Эти чертовы плуты всегда стараются смошенничать. А когда проигрывают, не хотят платить. В жизни не сяду больше играть с такими жуликами». В комнате с ними бывали и девушки. Сестра, подруга кого-либо из играющих, они танцевали, играли на рояле, пели. Тут были и хозяева. Какая-нибудь невзрачная пара, прошлое и настоящее, которой всегда, видимо, хорошо было известно Питеру. Он был душой этих сборищ. Просто удивительно, как он умел вносить в них дух бесшабашного, дружного веселья. Я глядел на него и с восхищением, и с завистью, уж больно унылой и пресной казалась мне в такие минуты моя собственная жизнь, мои мысли и желания. В Питере же, в его энергии и жизнерадостности было что-то сильное, широкое, язычески здоровое. Он играл во все, в любые игры и где придется, под открытым небом и в доме. Выбиться из сил, и тогда только отбросит то, что было в руках, будь то карты, клюшка для гольфа, теннисная ракетка, и скажет: «Довольно. Хватит, я уже совсем выдохся, хватит с меня. Больше не могу, ни одной партии. Пошли, Драйзер, я знаю одно такое местечко». И с упоением, вспоминая о шашлыке или жареной во фритюре рыбе, о приготовленном особым способом сладком корне или кукурузе или помидорах, Он вел меня в какую-нибудь свою любимую «обжорку», как он бывало говорил, или шашлычную, или в китайский ресторанчик. И если его не удержишь, заказывал столько еды, что хватило бы на четверых. По дороге, а он всегда предпочитал ходить пешком, он успевал поговорить и о последнем политическом скандале, и о новом научном открытии, и о недавнем трагическом случае об искусстве. Ничто не ускользало от его внимания. Когда я бывал с Питером, весь мир для меня преображался, жизнь казалась более красочной, более веселой и увлекательной. Словно передо мной распахивались настежь двери, и воображение мое проникало в новые для меня миры и мирки. Чужая семейная жизнь, фабрики, лаборатории, горные дома и притоны. В то время самыми популярными фигурами были такие люди, как Маккинли, Теодор Рузвельт, Ханна, Рокфеллер, Роджерс, Морган, Пири, Гарриман. Их деятельность, их взгляды и цели, их искренность или лицемерие Питер подвергал блестящему анализу. Мне кажется, он оправдывал и даже одобрял трезвый оппортунизм в государственном деятеле, если это не было следствием низкого образа мыслей. Но меркантильность таких людей, как Маккинли, возбуждала в нем негодование и даже презрение. Правители не должны опускаться до торгашества. Однажды я спросил его, почему он не любит Маккинли, и Питер коротко ответил. «Маккинли болтает, а Ханна загребает». Над Рузвельтом Питер всегда посмеивался, считая его забавным эгоистом и самовлюбленным позером. «Ничего не скажешь», — говорил Питер. «Тедди умеет рекламировать себя». Но для Америки он полезен, он открывает перед ней широкие перспективы. Рокфеллером Питер восхищался как двигательной силой, толкающей Америку к автократии, олигархии, а может быть и к революции. Впрочем, и Ханна, и Морган, и Гарриман, и Роджерс приведут к тому же, если их не обуздать. Пири, может быть, открыл Северный полюс, а может быть и нет, об этом Питер не брался судить. Но старый плут Кук, попытавшийся незадолго до смерти присвоить себе честь этого открытия, очень веселил Питера. А датчане еще нацепили на него венок из роз. «Это великолепно, Драйзер, это грандиозно. Мюнхгаузен, Кук, Гулливер, Марко Поло, они бессмертны, они созданы для бессмертия». По субботам или воскресеньям, если мы проводили их вместе, мы отправлялись куда-нибудь за город, сначала трамваем или поездом или пароходом, а потом пешком. А иногда, если была охота, мы от самого дома шли пешком и вели длинные беседы. Тут-то Питер показывал себя во всем блеске. Он так хорошо знал жизнь, так интересно говорил о природе, о ее жестокой и загадочной красоте, что я мог слушать его без конца, как, должно быть, когда-то ученики слушали Платона и Аристотеля. Однажды мы бродили с ним вдоль узенькой бухточки, где-то в окрестностях Камдена. Через бухточку был перекинут мост, а под ним стояли рыбачьи лодки. Как раз когда мы проходили по мосту, внизу кто-то с лодки увидел утопленника, вероятно, самоубийцу. Видно, тело пробыло в воде не один день, но не было обезображено, только посинело. Судя по одежде, утопленник был человек с некоторым достатком. Меня мутило от одного вида мертвеца, и я тянул Питера прочь. Но не тут-то было. Ему непременно надо было помочь вытащить тело на берег. Не успел я оглянуться, как он уже был среди лодочников, и вместе с ними горячо обсуждал вопрос о том, кто этот человек и почему он утонул. Потом Питер предложил им обыскать карманы утопленника, пока кто-нибудь сходит за полицией. Но главное... Ему не терпелось порассуждать о том, что человек всего-навсего соединение хлора, серной и фосфорной кислоты, калия, натрия, кальция, магния, кислорода, и о том, какие из этих составных частей окрашивают разлагающуюся плоть в зеленые, желтые или бурые цвета. Питер был реалист, не боялся прямо смотреть на вещи с суровой, но по-своему очень человечной пытливостью. У меня этого мужества не было. Питер же все мог переварить. Его не смущало, что тело утопленника уже становилось добычей червей. Питер с увлечением говорил и о них, об их назначении и обязанностях. Он смело утверждал, что человек в лучшем случае всего-навсего химическая формула, что его создала сила несравненно более разумная, чем он, для каких-то своих, может быть, и не очень высоких целей. И какова бы она ни была, эта сила, что бы она собою ни представляла, она и не добра, и не зла в том смысле, как мы это понимаем, но соединяет в себе и то, и другое. И тут он сел на своего конька и пустился в мистику. Рассказывал о прорицаниях халдеев, как они гадали по звездам и по внутренностям мертвых животных, прежде чем отправиться в поход. О варварских фетишах африканцев, о хитрых фокусах греческих и римских жрецов. И, наконец, сообщил мне об одном предприимчивом рыботорговце, который привязал под водой дохлую лошадь, чтобы каждое утро иметь для рынка побольше угрей. В конце концов, я возмутился и сказал, что все это омерзительно. «Друг мой», — возразил он, — «ты слишком чувствителен. Нельзя так смотреть на жизнь. Для меня она хороша, несмотря ни на что. Такова она есть, и мы ей не хозяева. Зачем же бояться правды? Химия человеческого тела ничуть не хуже любой другой, едим же мы трупы животных, которых сами убиваем. Немного больше или немного меньше жестокости. Какая разница?» В другой раз, и, конечно, чтобы поддразнить меня, он рассказал, что однажды в каком-то захудалом китайском ресторанчике ему подали рагу, и он обнаружил в нем и съел кусочек детского мизинца. «И это было очень вкусно», — добавил он. «Чудовище!» — возмущался я. «Свинья! Людоед!» Но он только хохотал в ответ и уверял, что это чистая правда. Однако вспоминаю я об этом только потому, что мне хочется нарисовать во всей полноте этот своеобразный, порой казавшийся мне просто неправдоподобным характер. Несмотря на весь свой цинизм, он неизменно оставался отзывчивым и сердечным, и столько в нем было тепла и такта, что в любом обществе он сразу становился своим. Он знал, кому и что можно сказать, и никогда никого не задевал неосторожным словом. Через минуту после вздора о рагу он уже рассказывает о тайнах цветочного опыления, о средневековых цеховых корпорациях, или вдруг залюбуется пейзажем, и, глядя на Питера, я сам невольно заражался его невысказанным волнением, так глубоко он чувствовал красоту. Питер прожил в Филадельфии года 2-3. Этот город уже был для меня неотделим от его вкусов и настроений, но потом вдруг переселился в Ньюарк. Оказалось, он давно уже вел переговоры с самой крупной ньюаркской газетой. Он не поладил с редактором своего отдела в Филадельфии и, недолго думая, уехал, оставив на столе записку с едкой цитатой из какого-то поэта. В Ньюарке, городе, который для меня до тех пор просто не существовал, он чувствовал себя прекрасно, и я, живя по соседству в Нью-Йорке, тоже был наверху блаженства. В заштатном фабричном городе Ньюарке насчитывалось всего 1300 жителей, и казалось, что там может быть интересного. Но там жил Питер, и этот городок сразу предстал для меня в новом свете. Питер тотчас нашел там удивительной красоты канал, он проходил через центр города возле самого рынка. Мы часто гуляли по берегу канала, уходили далеко в поле, в лес. В одном из тихих переулков он нашел или выкроил из какого-то пансиона такое уютное и приветливое жилье, что оно показалось мне даже лучше, чем его филадельфийская квартира. Питер записался в члены загородного клуба на реке Пассейк, и мы не раз там обедали на террасе. Он отыскал в городе китайский квартал с двумя-тремя ресторанами, очень живописный итальянский квартал, где тоже имелся ресторан. Среди новых знакомых Питера были аптекарь психиатрической больницы, обладавший коллекцией японских и китайских редкостей стоимостью в 40 тысяч долларов, нью-йоркский режиссер, который и сам писал пьесы, владелец газетного синдиката, председатель общества любителей пения, председатель стрелкового клуба, хозяин гончарной мастерской. Питер был неутомим, жизнь била в нем ключом, и одно увлечение сменялось другим. А вдруг он увлекся керамикой, сам делал и обжигал фарфор, ему хотелось скопировать те изумительные китайские тарелки и вазы, которые он видел в Государственном музее искусств. Он снимал узор, покупал или сам обжигал в какой-нибудь гончарной тарелку, покрывал ее глазурью и снова обжигал. С полгода он работал дома по субботам и воскресеньям, а иногда и по утрам перед тем, как идти в редакцию. И, наконец, смастерил 3 или 4 тарелки, которыми сам остался доволен. Они и в самом деле были великолепны, и он сохранил их. Остальные раздарил. А немного погодя, не угодно ли, он принялся за турецкий коврик. Он уже давно исподволь приготовил пяльцы и шерсть. И вот Питер обзавелся подушкой с турецким узором, сел перед ней, скрестив ноги, и начал медленно, но верно выделывать ковер. Мне понравились и рисунок, и цвета. Работа эта кропотливая, нудная, да и заниматься ею Питер мог только на досуге и только днем. Он уверял, что подбор цветов требует самого яркого освещения. Бывало, он сидит на полу, поджав ноги, или иногда на скамеечке перед своим грубым самодельным станком, состоявшим из деревянных планок и веревочек, и чем-то постукивает, что-то подхватывает, связывает, распутывает. Мне казалось, нет на свете занятия скучнее. «Ради всего святого», — сказал я однажды, — «неужели ты не мог помешаться на чем-нибудь поинтереснее? Более унылой и канительной работы я в жизни своей не видел». «Потому-то она мне и нравится», — отвечал он и, не взглянув на меня, продолжал все так же усердно ткать. «У тебя, Драйзер, есть один большой недостаток. Ты не умеешь извлекать удовольствие из малого. Не забывай, то, что я делаю, — это искусство, а не труд по обязанности. Мне любопытно проверить, сумею я выткать турецкий ковер или нет. И это мне нравится. Если у меня получится хоть одно яркое пятно, хоть уголок узора, с меня довольно. А значит, я могу сделать весь ковер, понимаешь? Ведь на один такой ковер иной мастер тратил всю жизнь. Ты считаешь, что я занимаюсь пустяками? Вовсе нет. Тут не ковер дорог. Дорого доказать самому себе. Вот, я могу это сделать». И в высшей степени довольный собой, Питер продолжал постукивать и связывать. Со временем он действительно выткал 3 или 4 дюйма мягкой, но плотной, вместе с тем шелковистой ковровой ткани. И как же он ликовал! Всем показывал свое изделие и уверял, что когда закончит его, через сколько же это лет, хотел бы я знать, у него будет великолепный ковер. В то время у него в Ньюарке составился круг друзей, и я думал, что это уже надолго. Он всей душой отдавался своей работе в газете, и хотя был только карикатуристом, его влияние чувствовалось во всех отделах, и его неутомимая предприимчивость воодушевляла всех сотрудников. Издатель газеты, главный редактор, заведующий отделом иллюстрации, заведующий редакцией, заведующий хозяйственной частью — все были его друзьями. Он застраховал свою жизнь в пользу будущей жены и детей. Заведующим цинкографией он рассуждал о клише и шрифтах, с фотокорреспондентом о художественной фотографии, с иллюстратором о том, как расширить местный музей. Очень скоро здесь вовсю дало себя знать его пристрастие к нелепым выдумкам. Он затеял глупейшую мистификацию и одурачил население по меньшей мере 4 штатов. Ее подхватили все воскресные газеты, а под конец Питер сам выступил в этой комедии как режиссер и блестящий актер. И все это потехи ради, чтобы показать, как часто говорил Питер, что он и такое может. Дело в том, что Питер выдумал что-то вроде старого буки, которым нас пугали в детстве. Будто откуда-то явился дикарь и бродит вокруг, свирепый, кровожадный, страшный. Впервые я услыхал об этом как-то в воскресенье, года через 2 после переезда Питера в Ньюарк. Мы гуляли с ним за городом, и вдруг ни с того ни с сего он сказал: «Слушай, Драйзер, меня недавно осенила блестящая идея, и мы в газете все думаем, как ее осуществить. Это старый затасканный трюк, но он пройдет, как и любой вздор, лучше, чем что-нибудь дельное. Я решил изобрести дикаря. Ты же знаешь, как обыватель любит все необычайное, сверхъестественное, жуткое. Барнем был совершенно прав. Дураков не сеют, они сами родятся. Вот я и готовлю эту штуку для дураков. Она не хуже священного белого слона или гиппопотама, выделяющего кровь вместо пота. Я собираюсь разыграть ее именно здесь, в нашем богоспасаемом Ньюарке. И уж будь уверен, тут все попадутся на удочку непременно». И он расхохотался. «О, Господи, что ты еще придумал?» — спросил я с горестным вздохом. «Ну ладно, ладно, теперь уже все дело на мази. Мы будем теперь каждые 3-4 дня давать первые телеграммы. Одну, скажем, из Рамблерсвилля в Южном Джерси, другую дня через 4 из Хохокиса на 25 миль дальше. Мы постепенно к весне передвинем его на север, прямо сюда, в Эссекский округ. Это будет настоящий дикарь, понимаешь, злобный, страшный. Он у нас будет покрыт длинной шерстью, как бизон, глаза налиты кровью, руки и ноги огромные, и на них когти. Он совершенно голый или станет голым, пока попадет в Нью-Йорк. Он 8 футов ростом, он убивает и пожирает лошадей, собак, коров, свиней и кур, приводит в ужас мужчин, женщин, детей. Он носится по пустынным дорогам, заглядывает по ночам в окна, обращает в паническое бегство стада, устрашает бродяг и торговцев в разнос. Вот подожди, увидишь. Летом мы будем сообщать о нем сенсационными заголовками, в воскресных выпусках посвятим ему целые полосы. Мы заставим простофиль охотиться за ним, предложим денежное вознаграждение за его поимку. Может быть, где-нибудь действительно изловит какого-нибудь несчастного безумца. Наша публика чему угодно поверит, если ее как следует раззадорить. «Да ты сам сумасшедший!» — смеялся я. «Шут гороховый!» Но вот прошла неделя, другая, и Питер уже посылает мне газетные вырезки, телеграфные сообщения о проделках своего лесного жителя, да не откуда-нибудь, а из таких почтенных органов, как Нью-Йоркский «Солнце и мир», Филадельфийский «Североамериканец», Хартфордские «Куранты». То тут, то там, особенно в восточных штатах, стали появляться довольно пространные сообщения с описанием подвигов этого неуловимого дьявола. За один месяц его видели в 10 разных местах, довольно отдаленных друг от друга, но он неуклонно двигался к северу. В одном месте он убил сразу 3 коров, в другом — 2 и пожирал мясо сырым. Старушка Горсуич из Датчерсран, округ Осгарула, штат Пенсильвания, возвращаясь от своей невестки Энни Горсуич, потихоньку плелась по пустынной дороге, как вдруг на нее набросилось страшное чудовище, получеловек-полузверь, громадный, весь обросший рыжими волосами. Алчные, налитые кровью глаза так и впились в нее. Он уже готов был схватить свою жертву, но в это время загромыхал ехавший навстречу фургон, и чудовище убежало, а миссис Горсуич осталась лежать на земле, в обморочном состоянии. То тут, то там вспыхивали стога и амбары, одинокие вдовы, живущие где-нибудь на отшибе, в страхе покидали свои дома. Я читал все это и дивился упорству и терпению мистификатора. Помнится, в июне или в июле я был в Нью-Йорке и мимоходом спросил Питера, как поживает его одичавший человек. Он ответил: «Великолепно, лучше некуда, все уже устроено. Скоро он будет здесь. В ближайшую субботу или воскресенье, смотря по тому, когда я смогу освободиться. Мы собираемся сфотографировать его. Хочешь приехать посмотреть?» «Что за чертовщина?» — изумился я. «Кто будет его изображать? Где?» Питер усмехнулся. «Приезжай и увидишь. Мы нашли настоящего дикаря. Это я его отыскал. Я поймаю его тут, в лесу. Приезжай и посмотри, если не веришь. Вот ты не верил, когда я говорил, что одурачу обывателей, а я своего добился. Взгляни-ка». И он показал мне вырезки из газет соперниц. Сообщалось, что дикаря видели в Эссекском округе меньше, чем в 25 милях от Ньюарка. В 5 соседних штатах пострадало имущество многих граждан. Высказывалось предположение, что дикарь — это помешанный, сбежавший из сумасшедшего дома. Другие утверждали, что он бежал из цирка или из торгового корабля, потерпевшего крушение у берегов Джерси. Эту мысль подсказал сам Питер. Дикарь уже нанес жителям убытков в общей сложности на $1000. Даже самые почтенные граждане забеспокоились. Повсеместно было объявлено вознаграждение за поимку дикаря. Разъяренные фермеры, вооруженные до зубов, соединялись в отряды, полные решимости схватить его во что бы то ни стало. В любую минуту можно было ожидать каких-нибудь чрезвычайных происшествий. Я читал вырезки и глазам своим не верил. Это было слишком нелепо, и за всем этим стоял ухмыляющийся, хохочущий Питер, душа этой дурацкой затеи. «Ах ты, негодяй!» — твердил я. «Шут гороховый!» А он только посмеивался. Чтобы не пропустить такую сенсационную развязку, как поимка чудовища, я в следующее воскресенье ни свет ни заря отправился в Ньюарк. Питер был дома. В комнатах кавардак, сам он засовывал в саквояж какие-то вещи. У подъезда его ждали в автомобиле фотограф редакции и еще несколько человек. Все очень весело настроены. Они собрались помогать Питеру выследить дикаря, устроить на него облаву, если удастся сфотографировать его. «Все это прекрасно, но кто будет изображать дикаря?» — добивался я. «Ну-ну, не будь таким любопытным», — смеялся Питер. «У дикаря есть свои права и привилегии. Еще раз всех предупреждаю, относитесь к нему с уважением. Он очень обидчивый, и репортеров-то во всяком случае не жалует. Мы его сфотографируем, и это будет самый настоящий дикарь. Чего вам еще?» Но вот мы приехали к месту съемки. Место выбрали самое подходящее — уединенный живописный уголок на берегу Морисского канала близ Бонтона. Преследователи группами рассеялись по лесу и осторожно выглядывали из-за деревьев, горя нетерпением выследить свою необычайную дичь. Здесь-то и был сделан моментальный снимок.